Какое это имеет значение для меня, взрослого парня? Пусть мама выходит замуж за кого угодно. В ее дела я больше не вмешиваюсь. И все же я сказал Кириллу, что не советую ему на ней жениться. Он расхохотался. «Не советуешь? Почему? Мама не очень добра». «Она к тебе не добра?» «Ко мне добра. Я сын. Но к мужчинам она никогда не пожалеет неудачников, например». Он прошелся по комнате, внимательно посмотрел на меня, словно чему-то удивился, и присел на краешек письменного стола. Взглянул уже спокойно. «Смотри на меня!» — приказал он. «Разве я похож на неудачника? Ну?» «Нет, не похож». «Разумеется. Потому что никогда им не был и не буду. Неудачник — это чаще всего лодырь, понятно?» «Я привык работать. Но давай поговорим о тебе. Что случилось? Чем ты не удовлетворен? Что тебя мучит? На тебе, парень, что называется, лица нет». Он сочувственно и ласково посмотрел на меня и вдруг внезапно напомнил кого-то. Кого? Близкого. Изгиб рта, выражение глаз. Ну, конечно же! Он походил на Андрея Николаевича, как родной брат, только Болдырев был гораздо красивее. «Ну, ясно, чтоб понравиться маме, мужчина должен походить на Болдырева. Никольский тоже был похож. Ну и ну!» «Где вы познакомились с мамой?» — спросил я, скрывая улыбку. «В Ялте, в феврале. Была такая буря, что волны перебили все фонари на набережной. Так случилось, что кроме нас двоих никого не было возле моря. Ксения подошла слишком близко, ее чуть не сбило с ног. Пришлось оттащить, пока не смыло в море. Она вся намокла, оба вымокли. Мама не сказала вам, что вы напоминаете ей одного человека?» «Сказала. Ты наблюдательный парень, но ведь это значит лишь одно. Всю жизнь она тянулась к одному типу мужчины. Что ты на меня так смотришь? Ты слишком юн, Андрюша. А в общем, советую запомнить. Мужчина должен быть мужчиной, а не бабой. Тогда от него не уйдет жена». Я подозрительно уставился на Кирилла Георгиевича. Он был задет за живое. «Вы что? Вы, может, думаете, что мама бросила Андрея Николаевича?» «Хотя бы. Но вы ошибаетесь. Это он ушел от нее». «Что-то не верится. Я-то лучше знаю. Ушел потому, что разочаровался в любимой женщине». «Ты очень любишь отца», — произнес он задумчиво. «К сожалению, он мне не отец», — голос мой дрогнул. «Но люблю я его больше всех на свете, хоть ушел сегодня случайно». Кирилл легко подошел ко мне, положил руку на плечо. «Бедный парень, так вот что ты сегодня узнал. Неудивительно, что тебя так перевернуло. Думаю, что это была самая большая ошибка Болдырева за всю его жизнь. Отказался тебя признать, когда тебе было 4 месяца. Потерял из-за этого любимую жену. А кончилось тем, что признал и полюбил тебя как родного сына 16 лет спустя. Он ведь очень тебя любит, а родного сына у него так и не было. Может, теперь будет, когда женится на Христине?» «Если женится!» — буркнул я с великим сомнением, ощущая что-то вроде жалости к этому талантливому, самоуверенному человеку, не моему отцу. «Но хватит о твоих родителях», — сказал Кирилл. «Я хочу поговорить с тобой о тебе. Хотел зазвать к себе в кабинет, Но в домашней обстановке даже лучше.